Вертушка. Объявиться неожиданно и с триумфом Камову Харебова, конечно, не получилось. Сначала было радио от СКР, грозящий о контакте с неизвестным вертолетом. Потом снова телеграмма, что это то, что нужно, искомой. Потом последовала череда сообщений и интенсивный радиообмен с Минском. В сухих эфирных хрипах лаконичных переговоров чувствовался напряг и цейтнот. При спокойном раскладе грозящие и яхта, скорее всего, разошлись бы траверсами, находясь друг для друга за радиогоризонтом. И даже коротковолновые дежурные передачи СКР на противолодочный вертолет дальнего сектора могли остаться незамеченными. Но дав дёру, борт номер 37 основательно сократил дистанцию, и диапазон был прослушан самый, что ни на есть, нужный. «Связь давай!» – Харебов сам с нетерпением подключился к волне, вслушиваясь. «Ну да, он с каким-то бортом треплется. А с чего ты решил, что с вертолетом?» «Проскользнуло там, в специфике. С самой вертушки сигнал до нас не добивает, но точно говорю». «Так не тяни». Лейтенант бесцеремонно влез в канал, запрашивая услышанный позывной. Радиорубка сторожевого корабля ответила сразу, подозрительно и неласково. «Дескать, кто тут такой лезет на чистоту мирного советского военного корабля?» В общем, только что нах не послали. Но сообразили мгновенно. Видимо, борзый матросик на трубке был оттеснен офицером, который тоже рявкнул. «Назовитесь». Но, зная условный позывной 37-го, быстро идентифицировал неизвестного. Короче, контакт установили. СКР переложил руля влево. Камов тоже свернул на радиопеллинг. Первыми к месту происшествия присвистели штурмовики «Харьер» под американским обозначением AV-8A. Спустившись до полукилометровой высоты, летчики удостоверились, заявленного вертолета русских на борту яхты нет. Доложили, ожидали. С флагмана группы передали указания на пеллинг радиопереговоров русских. Штурмовики вышли из баражирования, ложась на перехват. Радиоканал лейтенант держал постоянно открытым и сразу озвучил предупреждение со сторожевика. «За нами две скоростные». «Ё-моё!» – хрипнул майор, вкатившись в ручки управления, опуская машину еще ниже, чувствуя, как вспотела спина. «Куда уж ниже!» Океан ровной чередой волн накатывал на лобовик блистера, ныряя под кокпит. 5 секунд, 10, минута. Пилоты штурмовиков, зная о слабости бортовой РЛС, особенно в нижней полусфере, больше полагались на зрение. Заметный силуэт корабля на поверхности оттянул на себя внимание, и ползущую над самой водой вертушку проморгали, промчав много выше и в стороне. «Вон они!» – лейтенант вытянул руку, указывая куда-то влево-вверх. Харебов даже не взглянул в ту сторону, все внимание уделяя управлению, с облегчением поддернув машину выше от опасной поверхности. «Сколько до сторожевика? Дистанция?» «Успеваем, пока они не вернулись». Нахождение советского военного корабля в секторе не то чтобы не ожидалось, но одно – иметь дело с беззащитной вертушкой, другое – с боевым кораблем, который вполне мог и огрызнуться. Тем более, что ничего особого для такой серьезной цели на пилонах штурмовиков не было. Как и приказа. Снова доклад и снова ожидание. Совершая облет по большому кругу. «Я его вижу. Бери левее. Дистанция 15 километров». 4 минуты до контакта», — прикинул майор. «Где противник?» Лейтенант прильнул к блистеру, шаря глазами поверху, конечно, понимая, что вопрос не конкретно к нему. Уточнить требовалось у моряков, у которых на радарах была полноценная обстановка. «Говорят, 5 минут у нас есть». Ощущение полета у самой поверхности всегда повышенное. Гребенка волн глоталась вертолетом, словно отмеряя деление метры на гигантской шкале, характеризуя скорость как бешеная. И так тягуче на тех же 200 км в час приближался корабль, медленно вырастая из общего силуэта в острые детализированные углы надстроек. «Ну же! Ну!» На грозящем тоже видели вертушку. Командир, посчитав, что уже нет смысла в экстренном сокращении дистанции, ложился в циркуляцию с намерением обратного курса к соединению. «Все!» – в голосе Летехи торжество. «Мы под прикрытием ПВО корабля!» Харебов медленно прибирает скорость. До эскера уже не больше 400 метров. Сторожевик вытянулся в профиль. «Че за...» Лейтенант, тоже не сдержавшись, матернулся. На корме, где они ожидали увидеть вертолетную площадку, арт-установки, возвышение полуюта, переходящее в непонятный короб до самого среза. Камов зависает, почти прижавшись к кораблю на раковине. Майор пытался оценить возможность посадки на это. «Чё за бодяга? Ты спроси их, мы прибомбиться к ним на борт сможем?» Лейтенант выяснял буквально 5 секунд. «Это у них минное оборудование, минные рельсы и еще какая-то хрень. Командир их на связи, сказал, что нашу керосиновую зажигалку на борт не пустит. Говорит, садитесь на воду, подберем. А вертолету капец». Ситуация была патовая. Выяснилось, что Петя, оказывается, не так уж и далеко ушел. Горючки им, с учетом долива на яхте, вполне хватает. Но это при экономичных параметрах скорости и высоты. Вот только американские харьеры, как стервятники, с непонятными намерениями, кружили неподалеку. И у Харебова были все основания подозревать, что стоит ему увести машину из-под прикрытия СКРа, отыграются упрямые янки за сбитый Кинг. Связались с соединением, установили точную дистанцию. Несложные расчеты показали, что не получается ни прикрыть яками, ни возможности выдвинуться навстречу. С Петра дали разрешение отопить машину, спасаясь на СКР. «Да вот хрен вам!» – озлобился Харебов. «Вообще, с какого перепугу мы решили, что они будут нас атаковать?» «Командир, не дури! Нахрен нам эти риски? Давай пойдем за сторожевиком сколько можно, а там поглядим». Так и шли, привязавшись к кильватору почти полные 60 км в час, что выдавали газотурбинные двигатели грозящего. Морячки все высовывались на палубу поглядеть на упрямых летунов. Потом это им надоело. Надоело и американцам. Поняли, что русские не сдаются, навернули торжественно еще один круг и улетели. Ждали еще минут 5, что прилетит смена. Не прилетело. Поднялись на 3 километра, посветили РЛС, можно сказать, никого. Маячит невнятное бельмо на горизонте. Вероятно, даже та самая яхта. Посовещались и объявили о своем решении догнать соединение. «Хуже будет, если убежим на соточку, и нас подловят в одиночестве», – бухтел лейтенант. «Вот тогда точно, прыгай в воду и суши весла, в надежде, что у американцев нет такой забавы, как у Люфтваффе – расстреливать беженцев». «На соточке нас уже яки прикроют, обещали». Настоятельно попросили ребят на сторожевике следить за небом, если что, предупредить. Спустились на 1,5 км и потрюхали экономичным. На палубе Минска катали Яковлевых, готовя к укороченному взлету. Заправку на ходу свернули, судно снабжения отвалило, получив приказ идти навстречу вертолету. На баке обеспечителя имелась вполне приемлемая площадка, куда можно было посадить соосную машину. Американцы так и не появились. Когда прошли первую 100 километров и до них дотянулись советские самолеты, лейтенант вообще расслабился. «Курить хочу зверски». А Харебов поглядывал на расход топлива. «Дотянем, не дотянем. Посадка на воду – задача тоже далеко не тривиальная». Молчал. А Летеха испытывал постстрессовую эйфорию. Развалился в кресле, стал вспоминать приключения на яхте. «А я-то вискарик тот распробовал. Эх, надо было прихватить пару бутылок из бара». Не дождавшись ни ответа, ни комментариев, продолжил причмокивать. «А Мэри, она... ух!» И снова, посмотрев хитро на нереагирующего командира. «Слышь, а ты ж брюнеточку того?» Наконец разбудил. Харебов неторопливо осведомился. «Откуда знаешь?» «Мэри сказала. Сказала, что у Сандры муж, в общем, неоплодотворителен. Вот она и...» «А? И как ты ее?» «Цинично», – буркнул майор, в который раз подумав о женской природной практичности. Через 15 минут связались с высланным им навстречу судном. Еще через 15 уже примеривались к пятачку расчищенной палубы на баке увольня обеспечителя.